Вслух же одобрительно. Совершенно верно. Сажусь за стол и достаю из ящика тоненькую папочку. Задержав ее в руках, глаза в глаза, стараюсь как можно более проникновенно сказать по правде, после Халхин-Гола, я вас на должности наркома обороны СССР видел. У того аж в зобу дыхание сперло, судя по исчезновению аромата баланды на основе кислой капусты. Но товарищи из политбюро ЦК ВКПБ, из каких-то мне неведомых соображений предпочли Тимошенко и сумели меня убедить. Следя за его реакцией, которая была не совсем однозначной, злорадно думаю, не тебе одному все грехи на мертвых валить. Труп по ушам дальше. Увы, и маршал Кулик на должности наркома обороны оказался всего лишь толковым администратором, но не больше. Глядя в его лицо честными глаза, думаю, а мне больше ничего от него и не надо. Сложив под столом из пальцев фигу, вслух: так что это назначение за вами, товарищ Жуков. Тот аж глазом захлопал. Но сперва, вы должны навести порядок среди среднего комсостава РК, отсеять неспособных и заменить их подающей надежды молодежью из училищ. Иначе у нас с вами ничего не получится, какие бы должности мы ни занимали. Согласны со мной? Тот с превеликим энтузиазмом. Согласен, товарищ Сталин. Наконец протягиваю ему папочку, а на словах: вы назначаетесь председателем комиссии по переаттестации среднего командного состава РК при Комитете труда и обороны СССР. После официального принятия новых боевых уставов, у товарищей командиров будет ровно месяц на их изучение, после чего будет проводиться проверка знаний. Поучившие отлично будут рекомендованы на повышение, хорошо оставлены в занимаемой должности, посредственно понижены в звании и должности. Те же, чьи знания оценены в плохо, государство уже потратило на них немалые средства, поэтому не может позволить себе просто-напросто уволить из вооруженных сил. Для таких будут созданы специальные подразделения, штрафные батальоны, в которых они, сдохнув в самом начале войны, в мирное время, продолжат изучать уставы, но уже на казарменном положении и в звании рядовых красноармейцев и, после успешной сдачи экзаменов, продолжат службу в РК командирами взводов. В военное же время будут изучать боевой устав пехоты 41 непосредственно на поле боя. Помолчав, вашим первым заместителем и одновременно командиром штрафного батальона, я планирую назначить генерал-майора Гордова. Знаете такого? Хотя сей стратег в моем черном списке. Под Витебском очень тяжелые бои были. Бригада почти вся погибла. Командовал 33 и краткой армией генерал Гордов, который был потом расстрелян. Гордов был жестокий человек, я его не видел, но те, кто видел, говорили, что он страшно жестокий человек был. Там, зимой 1943 года, он нашу бригаду и погубил. Но я следую заветам Ленина. Всякий мерзавец для нас может быть полезен именно тем, что он мерзавец. Про Владимира Ильича можно говорить разное, но дураком он не был. Отвечает: знаю я генерал Гордова, товарищ Сталин. Как считаете, сработаетесь с ним? Сработаюсь. Кого еще из генералов вы хотели бы видеть в своей команде? В перечисленном моим визави после некоторых раздумий достаточно внушительном списке, по послезнанию я знал лишь про генерал-майора Захарова, но не того Захарова, что ныне начальник генерального штаба вооруженных сил СССР, тот Матвей Васильевич, а другого, Георгия Федоровича, который сейчас начальник штаба Уральского военного округа. Последний в реальной истории с декабря 1941 года по май 1942 года заместитель Жукова на должности командующего Западным фронтом. Вот что вспоминают очевидцы событий о стиле его командования. Окончательно стало ясно, что прорваться через шоссе без средств усиления можно лишь ночью на лесном участке обороны немцев и нигде больше. Действия и поступки Захарова становились странными и неоправданно свирепыми. Он по очереди вызывал к телефону командиров полков и дивизий, атаковавших шоссе, и, оскорбляя их самыми отборными ругательствами, кричал: «Не прорвешься сегодня через шоссе, расстреляю, мерзавец!» Он приказал судить и немедленно расстрелять 5 человек командиров, бойцы которых не смогли прорваться через шоссе. Среди расстрелянных были командир 160-ков полка 1 и краткое ГВ, ков дивизии подполковник Юшин, инструктор по комсомолу политотдела 1 и краткое ГВ, ков дивизии СТ, лейтенант Голиков, командир одного лыжного батальона и еще 2 командира. Несчастные просили лишь об одном – не сообщать их семьям о том, что они расстреляны. «Умоляем вас», – говорили они, – «не трогайте наши семьи, пусть они думают, что мы погибли в бою». Трагедия была потрясающая. На третий день пришло помилование. Но поскольку Захаров отдал приказ о немедленном расстреле, помиловали уже мертвых 141. Другие их жуковской команды, видимо, такие же, если не еще хуже. С любопытством посмотрев на Жукова, я вспомнил анекдот про тонущий пароход с неверными женами и слова господа Бога. «Давно я вас, блядей, в одном месте собираю». И, мысленно потирая ладони, веселенькая компашка собирается. Прям один к одному. Конечно же, никакого наркома обороны сему несостоявшемуся маршалу победы не светит. Окончательно еще не решил, но судя по всему, после выполнения этого задания Жуков застрелится от переутомления и будет со всеми почестями похоронен. На своей малой родине, в селе Стрелковка, Малоярославецкого уезда, Калужской губернии, после чего все про него забудут. И это вовсе не моя личная прихоть как диктатора-самодура, не какая-нибудь личная неприязнь, а государственная необходимость. Сейчас объясню. Во время того же контрнаступления под Москвой, с декабря 1941 по май 1942, в начале апреля 1942 года в окружение попала 33-я армия генерал Ефремова. Сам Михаил Григорьевич отказался эвакуироваться на самолете и был полон решимости организовать прорыв из котла или умереть вместе с бойцами. Так он и поступал, застрелившись после разгрома, чтоб не попасть в позорный плен. Вечная память герою. Но среди стада не без паршивой овцы. Начальник штаба 338 и краткой стрелковой дивизии 33 и краткой армии полковник Тетушкин высадил из самолета тяжелораненого офицера, младшего по званию, и заняв его место под видом раннего, улетел из котла. Узнав о самовольном бегстве, генерал Ефремов отправил в военный совет фронта радиограмму с требованием арестовать и осудить полковника Тетушкина за дезертирство с поля боя. И что вы думали? Поразительно, но в то время, когда его заместитель Захаров ни за что ни про что расстреливал боевых командиров, командующий Западным фронтом генерал армии Жуков заступился за явного труса и подонка. Тетушкин не только избежал ареста, но и приобрел в лице Жукова защитника. Мало того, тот сам написал на Ефремова докладную, обвинив к тому времени уже геройски погибшего генерала во всех смертных грехах. А через месяц Жуков назначил его командиром 141 и краткой стрелковой дивизии. После того, как загубил ее 29 сентября 1942 года, полковник Тетушкин в тот же день был навсегда смещен с командной должности и направлен. Куда, кто как думает. А если еще подумать, правильно, в Москву, на преподавательскую работу на курсах подготовки командного состава. В послевоенные годы трус, дезертир и просто подонок Тетушкин написал книгу мемуаров под названием «Умри, одержись». Так почему это вдруг Жуков был так лоялен к этому подобию командира? Да потому что, подобно Хрущеву, он собирал кодлу людей ему чем-то обязанных, к любому из которых можно в любой момент подойти и сказать: «Помнишь, я твою задницу от трибунала отмазал? Пришло время отдавать долг. Берите в свою комиссию всех, кого посчитаете нужным для выполнения задания ХТО, товарищ генерал армии». Встав, давая понять, что на сегодня беседа закончена, протягиваю руку. Конечно, задача неимоверной сложности, практически невыполнимая. Но нет невыполнимых задач для большевиков. Я в вас верю, товарищ Жуков. И тот, вытянувшись как на плацу перед фельдфебелем: «Я справлюсь, товарищ верховный главнокомандующий». Проводив генерала армии Жукова до дверей, вернулся на свое место и немного помечтал с закрытыми глазами. Какой я вижу будущую армию? Не периода Великой Отечественной войны, а именно будущую послевоенную советскую армию, такую, которая всегда готова. Серьезная допризывная подготовка с выездом в полевые летние лагеря, экскурсии в казармы и полигоны ближайших воинских частей. Курирует подготовку представитель части, в которой им предстоит служить после призыва. Возможность новобранцам служить в одном подразделении с друзьями, знакомыми и одноклассниками. Карьера призывника от рядового до командира роты без всяких училищ, лишь после прохождения полковых курсов. А дальше, офицер, дослужившийся до командира роты и считающийся перспективным, после обучения на специальных курсах, увольняется из армии и назначается председателем отстающего колхоза, ну или цеха завода и так далее, типа того. Если он его поставит на ноги, то вновь принимается на военную службу командиром батальона. Послужив какое-то время, вновь увольняется и назначается председателем исполнительного комитета районного совета. Набравшись управленческого опыта, назначается уже на полк, ну и так далее вплоть до поры нарком, командующий армией или округом. Открыв глаза, я, мечтать не вредно, вредно не мечтать. Конечно, я вполне понимаю старую солдатскую пословицу, легко было на бумаге, да забыли про овраги, но я знаю и другую народную мудрость, под лежащий камень вода не течет, поэтому двигаться надо, двигаться. Моим принципом было всегда, делай как считаешь должно и пусть получится то, что получится. Эпилог к первой части. Генри Форд. Думать – самая трудная работа. Вот, вероятно, почему этим занимаются столь немногие. Франклин Рузвельт, 32 и краткое президент США. Прошу вас судить о мне по тем врагам, которых я приобрел за время своего президентства. Аномально морозный январь сменился таким же аномально снежным февралем, что ни день, снегопад, не видно низги. Авиация улетела, но чаще в разобранном виде уехала на поездах, учиться летать в солнечный Туркменистан. Рожденные ползать остались и продолжали страдать от генерала Зимы, в тот год вопреки всякой логике, игравшего на стороне вероятного противника. Сегодня под вечер сильно вьюжило и, разложенный во дворе краснознаменный ордена Ленина военной академии имени М.В. Фрунзе костер, все никак не хотел разгораться без керосина. Наконец им плеснули из ведра, поднесли разожженные в помещении факелы, коптя жирным дымом. Тот начал мал-помалу разгораться. Если ликвидацией прочих академий я руководил, так сказать, дистанционно, то этого события пропустить никак не мог и присутствовал лично. Тем более, что товарищи сперва не поняли, что с ними серьезно, и принялись по русской военно-национальной привычке волынить, надеясь, что вскоре все рассосется. Не рассосалось. Бонч Бруевич старший с двумя сатрапами, Коневым и Еременко, и с группой бойцов и командиров полка специального назначения, Кремлевского полка охраны, занимались разгромом этого гнездовища Драгомировщины внутри здания. Я же контролировал процесс снаружи. Есть в этом мире три вещи, на которые можно смотреть вечно. Танцующая женщина, идущие под парусами корабли, горящие в костре книги. Согласны, Лев Захарович? Тот, несколько промедлив, ответил довольно двусмысленно. Если, конечно, горят не свои книги. Но я его почти не слышал. Стоя по ветру, длинной палкой как кочергой, задумчиво шурудил в кострище, помогая огню захватывать все новые и новые позиции. Не знаю для кого как, а для меня горящие в костре книги – это нечто сакральное, олицетворяющее смену исторических вех и гарантии, что возврата к прошлому не будет. Наверное, точно так же себя чувствовали первые мусульмане, сжигающие Александрийскую библиотеку. Теперь, даже если я промазавтра умру и не совершу ничего более полезного, обо мне будут помнить вечно, как об Александре Двурогом, разрубившем Гордиев узел, или об Юлии Цезаре, перешедшем Рубикон. Вдруг, меня резким рывком спустило с сияющих небес на грешную землю. Черт, дьявол, сатана, я же не Сталин. Настроение резко упало, но ненадолго. Разрешите доложить, товарищ Сталин? Послышалось за спиной. Докладывайте. Вышедший слева курсант или преподаватель, так сразу не поймешь, сперва положил кипу книг на утоптанный снег, затем по одному томику стал подкидывать их в костер. Заметив звезды в петлицах, я приказал: представьтесь, товарищ генерал-майор. Тот, резко выпрямившись и четко поднеся ладонь к шапке-ушанке со звездой: генерал-майор Антонов. Антонов. Нет, не помню такого генерала. Задаю наводящие. Занимаемая должность в академии — преподаватель тактики. Преподаватель тактики. В душе я лишь ехидно усмехнулся, а вслух с крайне показным уважением: здорово. Поди и ученое звание имеете? Так точно, товарищ Сталин. 11 февраля прошлого года решением высшей аттестационной комиссии мне было присвоено ученое звание доцент. Тотчас возникли ассоциации из еще не вышедшей на экраны гениальной кинокомедии «Джентльмены удачи». Доцент, а он не ложится. Пасть порву. Слышь, пасть порвет. Тьфу. С трудом сдержав себя, чтоб не расхохотаться, чуть ли не шепотом: доцент, так вы поди и диссертацию защитили, не похвалитесь часом на какие темы? Тот, явно бахвались, хотя и тщательно скрывая это: даже две диссертации, товарищ Сталин. Тактика немецкой армии в наступлении и эволюция тактического применения танковых войск на опыте войны в Испании. Уже чуть конкретно не рухнув на снег от разбирающего меня хохота, все же поборол себя, и новое назначение уже известно. Тот, без особого энтузиазма: к командир противотанковой бригады, формируемой в Кабрине. Это немного восточнее Бреста. Это там, где в реальной истории прошел Гудериан со своей 2 и краткой танковой группой. Ну, что ж, прощай, Родина. Веселье вмиг куда-то улетучилось и, сперва сняв, потом водрузив на место шапку, протянув свою и крепко пожав его руку, я сказал, глядя прямо в глаза: «Удачи, генерал, и этой осенью жду от вас диссертации на тему «Тактика противотанковой обороны войск на опыте». Еще раз удачи. Впрочем, кое-что из опыта Великой Отечественной войны я подкину из послезнания. Надеюсь, поможет выжить и причем не одному генерал-майору Антонову, а очень многим бойцам и командирам. Чтоб у товарищей командиров не шибко пал боевой дух и было поменьше поползновений устроить какой-нибудь военный путч, береженного Маркс бережет. Что генштабистам, что вот этим академикам, было объявлено, что все это временно, что типа наберутся они опыта в войсках и обратно преподавать и мастырить диссертации. Даже московские квартиры были оставлены за ними, с условием, что семьи из них, не ногой, участковый проверять день через день будет, а то подобно женам декабристов, попрутся их вторые половины вслед за ними на границу и 22 июня, будет не отпор врагу, а эвакуация семей. А так и было. Некоторые командиры для этого даже танки использовали и, я их вполне понимаю, Родина, понятие довольно абстрактное, а собственная баба, которую каждую ночь щупаешь, явление чисто конкретно реальное и, часто со сковородником в руке и острыми каблуками на ножках. Ну а там война, и про все договоренности и обещания можно смело забыть по причине форс-мажора. Генеральный штаб вооруженных сил СССР и всякие там академии при нем никогда не будут восстановлены в таком виде, какими они были на момент моего вселения в товарища Сталина. Мимо костра шли и шли учащиеся и преподаватели краснознаменной ордена Ленина военной академии имени М.В. Фрунзе и... Почти каждый из них вносил в него свой вклад. Шурудя своей импровизированной кочергой, я мог прочесть названия некоторых книг, приговоренных к аутодафе. Драгомиров М.И. Учебник тактики. 1872 год. Но чаще попадались переработанные уже Михаилом Дмитриевичем Бонч-Бруевичем версии, изданные в 1910-1911 годах или уже в советское время. Не мог не подумать про моего сподвижника, не передернув зябко плечами. Мда, не позавидуешь ему, своими руками уничтожать все то, чем прожил большую часть жизни, не позавидуешь. Но ничего, держится этот боевой старикан, держится. Глядя Антонову вслед, генерал армии Жуков прошипел презрительно: академик. Тимошенко поправил: не академик, а доцент. Какая разница, сразу видно, что дурак. Кинув на него косой взгляд, затем на идущих мимо, я, указывая кочергой на группу уже практически выходящих из ворот двора: филоним, товарищи, вон еще двое с нарушением формы одежды, догоняйте, иначе уйдут. Хотя приказ наркома обороны СССР вышел еще черт знает когда, некоторые командиры продолжали рассекать в синих штанах, и это действовало на меня подобно красной тряпке на андалузского быка. Переглянувшись, Жуков и Тимошенко бегом бросились в указанном направлении, и вскоре я смог усладить свой слух отборнейшим русским матом. Опасения насчет путча не были напрасными. В стране начало бурлить. Первым делом прокатилась волна бунтов в тюрьмах и на зонах. Узнав о пожизненном заключении для совершивших третью ходку, стали бузить рецидивисты, вольно и невольно подбивая и тех заключенных, которым светила в самом ближайшем будущем амнистия. И тех, и других решил отправить на остров Шпицберген, добывать уголек в зоне ответственности СССР и разводить пингвинов. Почуяв оттепель, зашевелилась демшиза, которую, оказывается, не всю в годы репрессий загеноцидили. Уже было несколько пикетов, демонстраций и прочих акций протестов с численностью участников в десяток другой харизматично-пассионарных личностей. Приказал, если стекла не бьют, не трогать, но на учет взять. Когда начнется продолженная советско-финская война, в стране будет объявлено чрезвычайное положение, и наиболее активных можно будет со спокойной душой и чистой совестью изолировать от общества. Ну а пока кровавой гобне осваивать новые методы работы, в частности организовывать и натравливать на противников режима группы сознательных, или несознательных, но нуждающихся материально, граждан. Посадив человека в тюрьму за политику, мы, получив на выходе идейного противника советской власти, учил я Пономаренко и Владимирского, а от имени народа набив ему морду, законопослушного гражданина. Не, я не против демократии как устройства общества, но для нее нужно поднять уровень образования и уровень жизни, а это взаимосвязано, до уровня развитых стран, которые по новой теории от Бонч-Бруевича-младшего, с недавних пор считаются социалистическими. Как говорил Генри Форд, демократия начинается с 2-5 долларов в час, а это задача не на одно десятилетие. Возьмем любую современную мне страну в начале 21 века, Южную Корею, Испанию, Португалию, Грецию и так далее. Что у них общего? В середине 20 века они были экономически отсталыми в ряде случаев, колониями, под управлением диктаторов, действующих подчас весьма жестокими методами. Спустя 30-50 лет, в большинстве своем естественным путем диктатор уходил, без всяких там цветных или каких иных революций, а страна становилась процветающей и вполне себе демократичной. Но этим же подавай все немедленно и прямо сейчас. Не, ребятишки, такого не будет. Моя с Владимиром Дмитриевичем ревизия марксизма. Да че там скромничать, я ж не Сталин. Полная его отмена и замена сталинизмом, как самой современной передовой науки об устройстве и развитии общества. Естественно, такое не понравилось довольно значительной части коммунистов и близких к ним по духу сочувствующих беспартийных, привыкших к мысли, что они строят социализм в отдельно взятой стране, воспользовавшись тем, что гавкать разрешили, в том числе и на страницах центральной печати, поднялась такая дискуссия, что лихие 20-е нервно курит. Однако и недели было достаточно, чтобы убедиться. Горожан больше интересует жилищная программа, колхозников, семейный подряд, а интеллигенцию, сама возможность на следующих выборах в Верховный Совет СССР проголосовать не за Сталина, а за другого кандидата, личность которого сейчас активно осуждается. И буря в стакане воды сама собой пошла на спад, разброты и шатания начались и в среде так называемой творческой интеллигенции. Художники, музыканты, писатели и прочий люд, которого оказалось на удивление много, категорически не были согласны с тем, что талант должен быть голодным, и настойчиво требовали гарантированного куска государственного хлеба и желательно смыслом. Конечно, кого смогли устроить на госслужбу, того устроили. Например, Алексей Толстой возглавляет группу поэтов, прозаиков и композиторов, по контракту с наркоматом обороны, работающих над уставами для Красной Армии, для рядовых бойцов и особенно для призванных по частичным мобилизациям резервистов, среди которых до сих пор много малограмотных, пишутся, рисуются так называемые лубки, комиксы, буквально на любую тему, от ухода за винтовкой, до способов выживания в зимних условиях. Остальным творческим личностям я настоятельно рекомендовал поменять род занятий. Чем, к примеру, профессия учителя плоха, тем более, педагогам и врачам я уже поднял и, планирую, еще не раз и не два поднять зарплату, во всеуслышание заявив, образование и здоровье советского народа должно быть поставлено во главу заботы нашего правительства и коммунистической партии, а тех и других в стране отчаянно не хватает. Здравомыслящие послушаются моего совета, а те, которые не способны быть таковыми, ну, что ж, они сами выбрали свою судьбу, роптали и ученые. Практиков то от науки, сразу разобрали не и наркоматов и департаментов, а вот теоретики. Кому они нужны, такие умные? На встрече с делегацией ученых во главе с академиком Вернадским, я повторил доводы, не так давно изложенные Глебу Максимилиановичу Кожижановскому, ныне председателю научно-технической комиссии НТК СНК СССР, и заявил дополнительно: знаете, почему Мичурин и Лысенко мне дороже Вавилова и Тимофеева Рисовского? Потому что те, несмотря на отдельные заскоки, могут дать новый сорт через 5 лет, а генетики – лет через 50. Советскому народу не по карману делать такие долгосрочные капиталовложения. Вавилова, кстати, я недавно амнистировал, но брать на работу в госучреждение запретил. Колхозов в стране предостаточно, агрономы всегда в цене, с голода не опухнет. А ежели он не хочет нюхать навоз, взапревший на пашне подозимые, тем, что кто хочет заниматься чистой наукой, скажу от имени народа: чемодан, вокзал, Изра, Соединенные Штаты Америки. Никто вас насильно не держит и плакать по вам не станет, товарищи ученые, доценты с кандидатами. Когда делегаты стали мне что-то втирать про престиж советской науки, я вызверился на них зверем лютым. Престиж: 3/4 народонаселения страны живут в бараках, ходят едва ли не в лаптях и последний хрен без соли доедают, а вы мне здесь что-то про престиж советской науки втираете? Впрочем, подали заявки на эмиграцию пока лишь буквально единицы. Остальные, видимо, понимают, что за границей, и своих теоретиков хватает, и решили ждать перемен. К кто-то из них по знакомству устроился в ней, кто-то, возможно, переквалифицировался в управдомы. Интереснее всего было с историками. Я эту публику до того сильно люблю, что не поленился самолично встретиться с весьма представительной делегацией объединившихся в нежданно-негаданно грянувшей беде школ Покровского и Ярославского, буквально вчера смертельных врагов, вручивших мне коллективное письмо, смысл которого сводится к одному. Ну нельзя же с нами так, я с полтора часа, наверное, с наслаждением их выслушивал, затем приступил к мести за школьные годы, когда мне историчка мозги любила, показывая им их же письмо с длиннущими рядками подписей, фамилии полтораста, а то и все 200, я, как об уже давно и окончательно решенном, утопающий, да поможет себе сам. Все эти люди назначаются в научную экспедицию в Монголию для поиска доказательств существования Монголо-Болгарской империи. Желательно порыться в развалинах Каракорума и привезти в Москву архивы, ведь государство, а тем более империи без огромных архивов не бывает, и кости хотя бы одного болгаро-монгола, желательно самого Киргиз-хана с удостоверением личности. Подумал, дополнил состав экспедиции еще одной с детства хорошо знакомой личностью. Писатель-фантаст в стиле фэнтези, Василий Григорьевич Ян, назначается вашим летописцем. Как вспомню его творение, так аж рыдаю со смеха. Батухан ударил себя по щекам и завизжал. Субудай, Субудай, и бросил подскакавшему старому полководцу какое-то распоряжение. Забегали нукеры. Послышался тяжелый топот коней, странный скрип и шум. Прозвучали новые татарские выкрики, треск и грохот. Резкие удары в медные щиты отозвали с холма татарских воинов. Евпатий, видя отступление татар, высоко поднял меч. Вперед, за! Но страшный удар в грудь прервал его могучий голос. Он упал, обливаясь кровью. С ужасной силой, сбивая все встречные, летели в теснившихся на холме русских воинов огромные камни. Это татары подтащили на полозьях китайские камнеметные машины. Битва подходила к концу. Между соснами на бугре еще стояла маленькая кучка людей. Это были последние оставшиеся в живых воины отряда Коловрата. Камни редко падали на бугор, где люди стояли выпрямившись, тесно прижавшись друг к другу, спокойно ожидая смерти. Бугагага. Пришлось громко раскашляться, чтоб вслух не расхохотаться. Не, сам в той жизни был графоманом, каких еще поискать надо, других графоманов, еще даже похлеще меня почитывал, но это нечто, давая делегатам-историкам знать, что разговор закончен. Как только доказательства будут найдены и независимая экспертиза от НКГБ докажет их подлинность, ваш статус-кво будет немедленно восстановлен, товарищи историки. Еще на посошок, так сказать, срок экспедиции не ограничен, хоть до следующего пришествия Маркса с Энгельсом ищите. Финансирование из бюджета Монгольской Народной Республики, задолжавший нам за Халхин-Гол. Все. И шо вы думали? Через неделю они ко мне пришли и принесли просто железобетонные доказательства, что никакого Чингисхана, его завоевательных походов и татаро-монгольского ига не было, а была лишь галимая ложь романовских псевдоисториков с подачи их забугорных спонсоров, стремящихся опорочить наше славное прошлое. Ну, что сказать, аплодирую стоя, молодцы. А теперь живенько переписали учебники и отправились преподавать по ним в школах, пока я лично вашим распределением не занялся. Ну, это что называется у меня в пассиве, а что в активе? Без всякого, самого малейшего сомнения, из всех категорий граждан СССР, рейтинг Сталина наиболее заметно поднялся у верующих, к которым согласно последней всесоюзной переписи, 1937 и краткий год, относится 2/3 населения, опережая события на полгода, а то и больше. Я разогнал союз безбожников, как не соответствующий Конституции СССР, позакрывал все атеистические газеты и журналы и разрешил верующим военнослужащим вместо политчаса в ленинской комнате совершать религиозные обряды. Постановлением Верховного Совета СССР приказал, приведя в порядок, вернуть храмы Русской Православной Церкви. В реальной истории, на оккупированных территориях это сделают пропагандисты Геббельса. Сложив кукиш, я направил его в сторону заката. А вот нате выкусите теперичи. Ну и наконец, в присутствии генерал Косынкина торжественно вручил в Кремле святейшему патриарху Алексию и часть реликвий Русской Православной Церкви, после чего, склонив голову, попросил: «Благословите на защиту земли русской, святейший владыка». И он, святейший, меня благословил. И так хорошо мне теперь стало, ничего не страшно, так хорошо, хотя я в никакого бога не верю, не, в религии что-то такое определенно есть». Сбоку кто-то подошел и пристально внимательно взглянувши, узнав, «Еле-еле вас нашел, товарищ Сталин, здравия желаю», бурчу, не прерывая своего занятия, «и вам не хворать, товарищ Славин, а что товарища Сталина искать, он всегда на своем месте, даже здесь и прямо сейчас». Тот, взяв под козырек, «разрешите обратиться, обращайтесь, конечно, с прежней должности уволен, личные дела устроены, готов хоть сейчас приступить к выполнению первого задания». Он имеет в виду ликвидацию сожительницы покойного Хрущева, Нины Кухарчук. Улыбаюсь. «Увы, но мы с вами опоздали, товарищ капитан. Объект не так давно был арестован органами госбезопасности Украины. После опубликования в центральных и республиканских газетах решения Верховного Совета СССР о проведении в мае 1941 года референдумов об образовании автономии в составе Украины, Донбасско-Криворожской автономной Советской Социалистической Республики, ДКАССР, со столицей в Харькове, Галицианской автономной Советской Социалистической Республики, ГАССР, со столицей во Львове и Еврейской автономной области, ЯА, со столицей в Одессе, на Украине подняли голову боротьбисты, казалось бы полностью ликвидированные к концу 30-х годов. Шо цетаке, не вдаваясь в подробности, которых сам не знаю, скажу буквально в двух словах. Это такие национал-большевики, желающие построить социализм с украинским лицом в отдельно взятой республике. Основополагающая идея – сидеть на шее старшего брата, пока тот кормит, а потом спрыгнуть. Так вот, отдельные республиканские инстанции – решение Верховного Совета СССР о проведении референдумов стали нагло саботировать. После решения же Союзного Совнаркома о прекращении строительства объектов третьей пятилетки в западных областях СССР, скрытый саботаж перешел в открытое неподчинение и вредительство. К счастью, органы НКГБУ оказались на высоте и уже задержано более 300 фигурантов по делу, партийных и государственных служащих, в том числе и бывшую сожительницу бывшего первого секретаря КПУП. С чего бы это вдруг ее? Оказывается, на самого Никиту Сергеевича уже давно были сигналы, но политбюро ЦК ВКПБ стоял за него стеной и, из вполне понятного опасения, украинские чекисты хода им не давали. Ну а сейчас факты вновь упрямо вылезли наружу, и они отработали. Кстати, для меня полнейшая неожиданность. Я то до этого считал Хрущева скрытым троцкистом, а он со своей коровой оказался даже не националистом западинского типа, а национал-большевиком. Что предотвратить в будущем подобные явления, я на уровне сарафанного радио предупредил пока не пойманных боротьбистов, которые без всякого сомнения еще остались, ибо подобные идеи на редкость живучи. Еще одна такая выходка и референдум в мае будет проводиться уже не по образованию автономии в составе Единой Республики, а по полному выводу регионов из состава Украинской ССР. Тем более, что товарищи на местах такое радикально-кардинальное решение мне открытым текстом предлагают. После недолгого молчания, Славин с заметным вздохом облегчения поинтересовался: «Разрешите получить другое задание, товарищ Сталин, в свою очередь, а какое задание хотели бы получить вы сами?» Тот, помедлив: «Я бы мог командовать танковой ротой, помешивая палкой книги в костре, чтоб те горели равномерно и поменьше портили своим дымом экологию столицы», с полным резоном отвечаю: «Товарищ Сталин тоже очень хотел бы командовать танковой ротой, уверен на все 100. После долгих лет жизни, проведенных за компьютерными стратегиями да симуляторами, это у меня хорошо получилось бы, но не судьба. Зато в свободное время пишу-строчу наставления сообразно моему боевому опыту. У танкистов-хроноаборигенов и такого нет и не скоро будет, только чрез обломки боевых машин и обугленные трупы. Но видите, чем ему приходится заниматься». Тот, глядя в костер, согласно кивнул: «Вижу». Решив сменить тему, я поинтересовался: «Вы, если не изменяет память, брали у меня книгу Никколо Макиавелли «Государь». Прочитали ее?» «Прочитал», усмехаюсь. «А теперь можете смело бросить ее сюда же, в этот костер». Не понимая, морщит лоб: «Почему?» «Да потому что это все средневековая схоластика, словесное рукоблудие, вода водянистая или рассуждение ради рассуждения». Тот, с крайней заинтересованностью на меня глянув: «А как должно быть?» «Не торопясь, начинаю. Чтоб преуспеть, государь или по-современному, лидер, неважно чего, огромной империи или уличной шайки хулиганов, должен не принуждать, а вдохновлять. Он должен поставить перед исполнителями такую задачу, которую они будут делать не из-под палки, а с удовольствием. Вон видишь тех двоих, показывая кочергой на Жукова и Тимошенко, поймавших очередного нарушителя формы одежды и буквально с мордобоем, снимающих с того синие командирские шаровары. Разве не с удовольствием они это делают? Капитан вынужден был согласиться. С удовольствием, да еще и с каким. Посмеявшись вместе с ним, продолжаю. По большому же счету, задачи тоже должны быть большими и даже огромными. Накормить народ хлебом, победить в войне, построить коммунизм. Но они должны быть интересными и, не найдя другого определения, выкрикнул, светлыми. Самое сложное, это как раз найти такие идеи. Просто золотые горы здесь не подходят. Затем надо найти людей, которым это интересно делать и вдохновить их, контролировать их, выдвигая лучших и безжалостно избавляясь от худших. И все. Посмотрев вместе со мной на огонь, на который можно смотреть вечно, Славин спросил, а какое интересное и светлое задание вы планируете поручить мне? Пожав плечами, сказать по правде, я еще не решил. Побудете пока одним из моих личных шоферов, а там видно будет. На самом деле насчет него я уже сравнительно давно решил, просто надо еще присмотреться, что за человек. Такая проблемка вот возникла. Генерал Косынкин как охранник был вполне на своем месте, до религиозного неистовства фанатично преданный лично, педантичный исполнитель. За ним я, как за каменной стеной. Но возглавить созданную покойным Николаем Сидоровичем Власиком спецслужбу по контролю высших должностных лиц в государстве, он оказался не в состоянии, именно по своим морально-этическим качествам. Что это за спецслужба такая и в чем суть? По документам ее не существовало, поэтому эта тайная сталинская спецслужба, очень редко когда всплывает в моем подсознании, да и то на уровне намеков, недомолвок и иносказаний. Но общая картинка складывается такая. На момент ареста в 1952 году у генерала Власика было порядком 200, настоящее число неизвестно, любовниц из числа специально обученных центровых телок, которых он подкладывал в качестве секретарш партийным, государственным и военным чиновникам в высших эшелонах власти. Сейчас, конечно, их поменьше раза в два, но тоже впечатляет. Силен мужик был. Как бы шеф ни тихорился и как бы он ни шифровался, но от внимательно наблюдательной секретарши свои секреты не скроешь. Тем более, если периодически с ней спишь. Такой кадровый подход, конечно, достаточно эффективный, но имеет один существенный изъян. Любовницам-агентисам надо периодически напоминать, кто их ёб, любит и кормит. Иначе они возомнят, что ничем не обязаны и перестанут таскать компромат на своих подопечных. После войны же, Власик, то ли сам ослабел по-мужски, то ли переценил свои силы, неадекватно им увеличив штат. Но он, видимо, начал терять контроль над созданной самим же спецслужбой и, не подумав хорошенько, решил подключить к напоминаниям об служебном долге генерала Абакумова, министра внутренних дел СССР. Тот был его лучшим другом, так почему бы и нет, кому ж еще, такое крайне деликатное дело доверишь. Но это оказалось смертельной ошибкой. Если, получая от своих прекрасных агентис какую-то инфу в виде компромата, Власик передавал ее вождю, предоставляя тому самому решать, что с нею делать, то Абакумов по всей вероятности затеял какую-то свою политическую игру. Но политика была не его коньком, и он с треском проиграл на этом поле, что стоило ему жизни, а Власику – должности, генеральского звания и свободы. Но этим круги на воде не ограничились, к сожалению. Одновременно основательно подгнившая к тому времени партийно-военно-государственная элитка, поняв, что она была на крючке, а следовательно до сих пор висит буквально на волоске от накопившегося на нее компромата, очень сильно, прямо-таки до потери адекватности испугалась за себя, что можно понять попыткам, настоящим средневековым изуверством, которым подвергался бывший глава СМЕРШа, перед собственным расстрелом превратившийся в неходящего инвалида. И это послужило стартовым выстрелом для ликвидации ряда лиц, начиная от генерала Косынкина и заканчивая самим Сталиным и, под самый занавес, Берии с его командой. Версия, конечно, спорная, но не более спорная, чем другие. Вот я и думаю, способен ли Славин заменить Власика на этом поприще, пока эта спецслужба не рассыпалась без мужского догляда и твердой руки, ну и еще кое-чего, не менее твердого. Не самому же мне, правильно, старенькие мы с реципиентом, очень старенькие для подобных дел. Ладно, еще подумаю, время пока терпит. Кстати, насчет заговоров. Эх, бабы, бабы. А если эти бабы к тому же еврейской национальности, то обязательно жди какой-нибудь конспирологии. Заговор евреек, вдов не так давно усопших наркомов, буквально вчера раскрыла моя ненаглядная. Опять эта жидовка за свое взялась. Нашла, блин, место и время, я как раз готовился совершить супружеское обязательство. Чертыхнувшись в душе, спрашиваю, про кого это вы так нетолерантно, Валентина Васильевна? Да про Дору Андрееву, про кого же еще? Насторожившись, я, а вот с этого места поподробней, пожалуйста. И особенно в том месте, где про опять. До того, как стать Андреевой, Дора Моисеевна Хазан была революционеркой с пожизненным сроком за плечами, чего от царского режима не удостаивался даже сам Сталин с его эксами, организатором Красной гвардии, партийным и государственным работником и, наконец, студенткой промакадемии, где познакомилась и подружилась с Надеждой Аллилуевой, став таким образом другом семьи Сталина. После смерти последней, словами моей второй половины, она из кожи вон лезла, чтоб задрать подол и раздвинуть перед ним ноги. Но тот, решительно отринув ее сексуальные притязания, чуть ли не насильно выдал ее замуж за Андрейку в Кубе, члена политбюро Андреева Андрея Андреевича, ныне, присно и во веки веков, упокоившегося с миром во глубине московских недр. Не так давно овдовев и, видимо, вдоволь безутешно погоревав, Дора Моисеевна опять взялась за свое, обхаживая на этот раз уже Светлану Сталину, с целью выдать ее замуж за какого-нибудь жидовчика. Вот такая вот Санта-Барбара. Выслушав сие, я, ну это ты, мать, загнула, та обижена, ничего я не загибала, вот сам посмотри вокруг, что не начальник, так жена у него жидовка, они и нашего Яшу на своей женили. Это она про старшего сына реципиента, небезызвестного Якова Иосифовича Джугашвили, которого тот не захотел менять на Паулюса 142, поцеловав в надутые губки, я, но до этого, дорогая, он два раза был женат на русских женщинах, так что если наши начальники женятся на жидовках, это заслуга исключительно Машек, Мани да Наташек, не знающих чем привлечь, да как удержать мужика возле себя. Поцеловав еще раз и, заодно пройдясь дланью по особо трепетно интимным местам, но ты-то у меня не из таковских, ты-то все знаешь, успокоив таким образом свою женушку, я тем не менее на всякий случай озадачил соответствующие компетентные органы. И знаете, таки да, налицо заговор вдов кремлевских наркомов, среди которых были всякие, но тон задавали именно еврейки. Дора Моисеевна Хазан Андреева, ныне занимающая должность заместителя наркома легкой промышленности СССР, Эсфирь Гурвич, вторая жена Бухарина и заодно доктор экономических наук, Софья Сигизмундовна Дзержинская, работающая в исполкоме Коминтерна, Екатерина Давидовна Ворошилова, домохозяйка. Конечно, заговор был не с целью свержения советской власти, а с целью закрепления своего статус-кво. Переруганные смертями своих мужей покровителей женщины, хотели гарантий для своего будущего и будущего своих детей. В пользу этой теории говорило то, что назначенная мной послом в Штаты Полина Жемчужная, тоже там фигурировала, но как-то вскользь, мол, входила, но не участвовала. Она получила те самые гарантии. Что делать? Ну, конечно же, не ловить и не сажать. Я их всех вместе вызвал в Кремль и в спокойной деловой обстановке назначил на руководящие должности во вновь образующейся еврейской автономной области в составе Украинской СССР. Вы, уважаемая Дора Моисеевна, будете исполнять обязанности председателя Совета народных комиссаров автономии. Остальные должности сами меж собой раскидайте. Я вас, товарищи женщины, никак не ограничиваю. Эсфирь Гурвич заикнулась было об увеличенном финансировании автономии, но я, примило улыбнувшись, намекнул, что неплохо было бы привлечь деньги еврейской диаспоры, пообещав свободную экономическую зону. Чем хороша война? Перед ней можно обещать все, что угодно. Это будет первое, наверное, в мире правительство, едва ли не полностью женское, и при надлежащем пиаре я получу поддержку не только еврейского лобби в США, но и феминисток всего мира. А эти взбесившиеся бабы, я вам скажу, непобедимая сила. Кто молодец? Я, молодец. Поворачиваюсь к стоящему слева, слегка наклонившемуся и греющему руки у костра Мехлесу. А вот вами, Лев Захарович, я конкретно недоволен. Тот, выпрямившийся с независимым видом, сунув руки в карманы, без малейшего намека на хоть какое-то подобострастие. И чем же, интересно, я заслужил ваше недовольство, Иосиф Виссарионович? Поддев подобием кочерги какую-то плохо горевшую старинную книжку в твердом переплете, аж искры вулканическим пеплом ввысь взвелись, я, почему я, великодержавный русский шовинист, должен вам напоминать об еврейском вопросе, который вы, как корабль, маневрирующий между льдин, так ловко обходите. Вы уподобляете себя эфиопскому страусу, который, сунув голову в песок, подставляет своим врагам идеологическое очко, и те уже к нему близко, уже примериваются как бы вас нашампурить. Этот разговор у нас с ним был не первый и, боюсь, не последний, ибо, как верно заметил кто-то из великих, наихудшие антисемиты как раз являются выходцами из этого народа. Увы, но Михлис оказался из таких Иванов, не помнящих родства, обратная сторона оголтелого национализма. В реальной истории, во время Великой Отечественной войны геббельсовская пропаганда била по самому больному месту Союза Нерушимых Республик Свободных, по национальному вопросу. И самая кровоточащая рана этого больного места, с еще дореволюционных времен, был именно пресловутый еврейский вопрос. В ходе самих боевых действий, смертельно разругать еврейский народ с другими народами СССР, Геббельсу и его бойцам невидимого фронта, не удалось. Ведь все советские люди отчетливо понимали, что это пропаганда именно, пропаганда вражеская. Но осадочек-то остался. И это выстрелило уже после войны, когда наши власть придержащие от великого ума запустили антисемитскую кампанию и, причем, надо называть вещи своими именами, при массовой поддержке государства образующей нации. И что в конечном итоге мы имеем в 21 веке. Как и другие народы, попав в города с русским населением, евреи активно ассимилировались и даже стали забывать, что они евреи. Вот так впервые, в школе АФТ, я узнал, что я еврей, и был настолько ошеломлен этим открытием, что даже описался прямо на уроке 143, еще бы 2-3 поколения и. Но им напомнили, и евреи уехали из России, а это когда-то был третий по численности народ в Российской империи, после русских и украинцев, а жиды остались. Посмотрите на фамилии и особенно на характерные шнобели постсоветских олигархов, и вы поймете мою правоту. Как так получилось? Если не можешь понять что-то, ищи, кому это было выгодно. В те, уже порядком подзабытые времена, государство Израиль был выжженным солнцем куском каменистой пустыни, с которого еще предстояло выгнать воинственно настроенных палестинцев и потом защищать от агрессивных соседей. Какой дурак туда поедет из вполне благополучной Америки, к примеру? Кто бросит свой уже давно налаженный бизнес, свой дом, своих родственников, друзей, знакомых и клиентов, могилы предков, наконец, ради туманно неведомого будущего? Конечно, были среди евреев свои религиозные или националисты-фанатики, но как среди любого народа, таких ничтожное меньшинство. И тут на помощь мировому сионизму пришло руководство КПСС, обеспечив эту страну населением, в том числе и имеющим боевой опыт недавно прошедшей Великой Отечественной войны. В случайности и особенную тупость я не верю. Налицо внешнее управление руководящей и направляющей силы, хотя и тщательно замаскированное под враждебность периода Холодной войны. Михлис как-то неохотно выдавил из себя, пытаясь оправдаться за свое непослушание. «Я не знаю, с чего начать, товарищ Сталин, всегда готов подсказать. Начните с того, товарищ директор информбюро при СНК СССР, с чего уже практически начали, с 300-летнего Романовского ига 1612-1917 годов. Оккупационные власти держали русский народ в темноте и невежестве и, когда под тяжестью своих злодеяний, антинародный режим наконец рухнул, некому было встать во главе органов власти. Не было среди русских достаточного количества образованных людей, не было бы счастья, да несчастье помогло. Изгнанные царскими властями в 1915 году из-за черты оседлости представители еврейского народа, до этого жили по законам, отличных от общеимперских и, как правило, обладали нужным для управления государством образованием. Вот откуда растут уши у раздуваемых вражескими спецслужбами слухов о каком-то мнимом еврейском засилье в органах власти СССР. Да, пока куда ни глянь, сплошь и рядом еврейские фамилии. Но это ненадолго. Образование в нашей стране шагает семимильными шагами, скоро русский народ станет самым грамотным в мире и, от повода вбить клин между нашими братскими народами, не останется и малейшего следа. Искоса глянув на разинувшего рот, обалдевшего Михлиса: «Учитесь, как работать надо, Лев Захарович, а вы, извиняюсь за выражение, сопли жуете». И вернулся к прежнему занятию. Мда. Но были проблемы и покруче заговора вдов-наркомов. Заговор военных по поражению Красной Армии без всякого сомнения существовал, и он никуда не делся. Кроме покойного Мирецкого, арестованный Голиков показал еще на нескольких генералов, в том числе и на Павлова. Правда, все они дружно утверждали, что заговор существовал лишь на стадии пьяных базаров, типа, перебрали особой московское и наговорили всякого разного. А так они товарища Сталина любят и уважают и горой стоят за советскую власть. Последний, кстати, послушался моего совета. Уволенный из РККА в звании красноармеец запаса, Павлов вернулся в родную деревню Ванюх, Костромская область, где тут же стал председателем колхоза. Пьяный тот базар был, или просто слегка выпивший, но за него в нашей стране принято отвечать. Тех любителей побазарить, соответствующие компетентные органы взяли за жабры, для уже не пьяного, а вполне конкретного базара. А председателя я приказал пока не трогать. Интересно, что из этого получится. Поднимет с колен тот колхоз, 300 лет без урожая, черт с ним. Забуду былое, верну звание и дам танковую бригаду, что, возможно, послужит прецедентом и даст начало новому очень хорошему народно-государственному обычаю. Но это, по моему глубокому убеждению, была лишь ячейка. Несомненно, существовали и другие и, главное, центр заговора. Кто возглавляет заговор по поражению Красной Армии? Один человек или группа генералов? Есть ли у них договоренность со своими германскими коллегами? Чья это инициатива? Их генералов или наших? Вопросов много, ответ пока лишь один. Заговор существует. А нафига козе баян, если она не курит? Моему современнику из прекрасного далека невероятно трудно, даже почти невозможно понять, для чего советским генералам готовить разгром своей же собственной армии. Но здесь на месте все отчетливо понятно. Никто еще не знает о плане ОСТ, об заморенных голодом военнопленных, об газовых камерах и крематориях, об зондеркомандах и забитых гниющими телами противотанковых рвах, об угнанных в рабство, об десятках миллионов замученных жертвах германской военной машины. Зато многие помнят об германской оккупации 1918 года и рассказывают, какие немцы культурные. В Киеве они первым делом заставили железнодорожный вокзал помыть. И даже если я и Лев Захарович устами подконтрольных СМИ начнут рассказывать про предстоящие ужасы, им навряд ли кто-то всерьез поверит из людей прежде всего образованных. Ведь германцы – это нация, давшая миру Гёте и Швондера. Шиллера, извиняюсь. Точно так же никто не знает об капитуляции Паулюса и руинах Берлина. Ставки Гитлера, Третьего рейха и вермахта необычайно высоки. Все, военные в первую очередь, помнят, как облажалась Красная Армия в Карелии, сравнивают ее с германской армией, за какие-то считанные недели разгромившую мощнейшую армию континента, французскую вкупе с британским экспедиционным корпусом и, делают выводы. И каждый, если не умом, то на уровне инстинкта самосохранения понимал, не сдюжим. Так зачем же мучиться, когда можно сучиться? Тем более живой пример перед глазами. После разгрома Франции ее главой стал, кто, как вы думали, маршал Анри Филипп Петен. Ставлю себя на место советского генерала или даже маршала и, думаю, ничего страшного, оказывается. И даже наоборот, все будет очень хорошо. Если не мировая республика Советов, по Троцкому, то как завещал Маркс с Энгельсом, Соединенные Штаты Европы. И будет хорошо не только генералам, но и народу в целом. Ведь не надо будет надрывать жилы, преодолевая отставание в 50, а то и в 100 лет. Сырьевой придаток, тоже ничего страшного, такова наша планида со времен нашествия Рюрика. Ну жила же испокон веков Святая Русь, торгуя пушниной, пенькой, льном, медом да невольниками. И, ничего, лишь территориями вплоть до самой Аляски прирастала. И дальше точно так же проживет. Помешивая палкой в уже догорающем костре, бормочу вслух. Мда, ситуевина. Самое прикольное, если так можно сказать, конечно, в том, что чем человек умнее, тем он отчетливее понимает, что наша, против ихней не пляшет, что Советский Союз при любом раскладе проиграет войну Германии и будет последней оккупирован. Первым, всегда предает самый умный. Эту простую, как прыщ на ягодице истину, открыл еще Эрнест Хемингуэй в своем «По ком звонит колокол» и Мария Пьюза в «Крестном отце» подтвердил. Напряженно думаю, так кто ж ты, сволочь, такой умный, вспомнил все, что знал про теперешнего диктатора Франции, маршала Петена. Совсем немного знал, правда, но хватило, чтоб прийти в изумление. Герой Первой мировой войны, главнокомандующий французской армией, спаситель Отечества при Вердене, и 1856 года рождения. Не сдержавшись, негромко восклицаю вслух. А вот оно тебе было надо, так помоется на старость лет. Вдруг слышу рядом легкое покашливание и знакомый голос. «Извините, Иосиф Виссарионович», оборачиваюсь. «Это я не вам, Борис Михайлович». «Тогда, здравствуйте, и вам, жить долго и счастливо», взаправдошне удивленно восклицаю. «Сказать по правде, не ожидал вас так скоро увидеть. Маршала Шапошникова я назначил военным атташе в Германию и потом как-то по запарке, пустил это дело на самотек». Тот, с обеспокоенным любопытством посмотрев по сторонам, с хорошо заметной дрожью в голосе: «Не подскажите, что здесь происходит?» Пожимаю плечами, мол, ничего особенного, я так 100 раз делал и, охотно отвечаю, здесь происходит мероприятие по повышению боеспособности Красной Армии. А вы про что подумали? Проводив изумленным взглядом панически бежавшего, сверкающего из-под полы шинели нижним бельем и чуть было не влетевшего на полном ходу в костер академика, тот не сразу нашел, что ответить. Даже не знаю, что и подумать. Махнув рукой, мол, не берите в голову, в свою очередь интересуюсь. Сами то, какими попутными ветрами здесь оказались, друзей или знакомых решили напоследок навестить, оказалось в самую точку. Совершенно верно, Иосиф Виссарионович. Завтра утром уезжаю в Берлин, вот шел мимо, дай думаю, зайду, но вижу в неурочный час я попал. Понимающе кивнул. Иногда такое бывает, это еще Грибоедов заметил. Шел в комнату, попал, и, причем, попал конкретно. Затем излишне оптимистично, успокаиваю. Но, ничего, какие ваши годы, Борис Михайлович, еще встретитесь и вдоволь поговорите со своими друзьями, знакомыми и просто коллегами. Благо после командировки в Берлин, вам будет что им рассказать. Залихватски подмигнув собеседнику, намекая про учительницу Deutsche Mowy, которая ему понадобится для выполнения особого задания самого товарища Сталина, от зависти сгорят. Перемыв косточки небесной канцелярии, поговорили о погоде, еще о кое-чем малосущественном и распрощались. Напоследок я напомнил: не забудьте открытым текстом намекнуть товарищу Канарису, я все про него знаю, и не только про него. Ну, удачи вам. После чего обнялись и троекратно по русскому обычаю поцеловались, а-ля дорогой Леонид Ильич и лучший друг СССР Эрих Ханеккер. Шапошников как-то странно на меня посмотрел, развернулся и сгорбленной по-стариковски походкой пошел прочь от догорающего костра. Таким я его в тот день и навсегда запомнил, сгорбленным от осознания важности порученного задания и освещенного пламенем огня, огня от сгорающих книг. Долго ли, коротко, но разгром Академии Генерального штаба был наконец завершен. Ко мне подошел Бонч Бруевич старший и, сорванным от крика голосом, устало доложил: «Операция закончена, здание вашими словами зачищено и опечатано, товарищ верховный главнокомандующий». Продолжая шевелить палкой обуглившиеся страницы, чтоб сгорели дотла, думаю, размышляю: так, перезагрузка системы завершена полностью. Угроза военного заговора существует, но она будет в значительной степени нивелирована системой военных советов армий, групп армии и фронтов. Внушающая опасения оппозиция может возникнуть во время войны, когда контроль за партийными, государственными и военными органами ослабнет и будет возможно их слияние и сращивание на основе каких-то взаимных интересов. Но это уже совсем другая история. А пока нам бы первый натиск барбароссы отбить. Теперь можно со спокойной душой заняться любимым делом, апгрейдом заклепок, по коим на всяких форумах ПАИ мной было немало копий и сломано. Ну и об меня тоже. Не без этого. Вспомнив кое-что и спохватившись, наезжаю паровозом на своего зама: «Михаил Дмитриевич, а вы же мне обещали над предварительным планом советско-финской войны подумать. Ну и где он?» Вдохнув, тот, расстегнув шинель, полез во внутренний карман и достал несколько смятых листочков. «Извините за вид и мои каракули, Иосиф Виссарионович. Все никак руки не доходит перепечатать». Бурчу: «Маркс простит. Можно было потерпеть и прочитать в кабинете, но мне было не втерпеж. Темновато, однако. Плесните кто-нибудь керосинчика». В свете ярко вспыхнувшего пламени, бегло, сверху вниз просчитав первую страницу, я обернулся к автору сей писанины и, сунув ее чуть ли не в лицо, прошипел: «Что это, товарищ маршал СССР? Я спрашиваю, что это такое?» «Это соображение по поводу». Потрясая листками бумаги, ору: «Это отнюдь не соображение. Это галимая славянская фэнтези с элементами гомосятины». «Что, что? Извините, но я вас не понял, товарищ верховный главнокомандующий. Это нереальный план, понимаете? В голове роятся всякие очень нехорошие мысли-мыслишки. Может, это он, тот мерзкий старикашка, стоящий во главе заговора военных, и это, не я все про Коннериса знаю, а он про меня, тот смотрит на меня искренне недоумевающе. Почему же этот план нереальный? Встряхнув головой, выбрасывая из нее откровенный бред, стараясь спокойно. Да, потому что, на карту поставлено слишком многое, если не абсолютно все. Если мы просрем эту кампанию, или она слишком затянется, полярный пистсец придет к нам намного раньше 22 июня. А вы, при всем моем к вам уважении, Михаил Дмитриевич, предлагаете какую-то авантюру, приличествующую только карточным шулерам. Скомкав листочки, бросил их в костер, и, еще неделя вам сроку подумать, товарищ заместитель верховного главнокомандующего, в следующую пятницу жду от вас более реальных соображений. Чадящее керосиновое пламя жадно накинулось на бумагу и, сперва почернев, они затем рассыпались невесомым пеплом и, налетевший порыв ветра со снегом, мгновенно развеял их над столицей 1/6 части суши.